Братья и сестры, мы говорим с вами о строительстве Вавилонской башни. Вавилонская башня, начало которой в небе. Строители Вавилона, на этом мы остановились в прошлый раз, строителей Вавилонской башни нечто ограничивало. Это не Бог, не строительные ресурсы, не отношения с окружающей средой, не было ограничений в познании, потому что человек будет познавать небесное и низводить его на землю. Больше и больше будет познавать. Здесь нет ограничений. Человека не ограничивают отношения с окружающей средой, не отношения с окружающими, хотел сказать, народами, народов еще не было, с окружающими собратьями, иными потомками Ноя. Единственное, что ограничивало строителей, это человек. Их собственная, строителей, человеческая природа. И настал момент в созидании первой всемирной цивилизации, когда возникло ясное ощущение: человек — это то, что нужно преодолеть. И вот здесь Каин и Вавилон, эти два духовных течения, сошлись. Необходимо отречься от Адама. Каин прямо отрекся от Адама, а строители Вавилона порешили, что человека нужно переделать. Об этом следующий стих. Четвертый. Мы продолжаем его читать. Четвертый стих, 11 глава. «И сказали: приидите, построим себе город и башню, начало ее в небе, и сотворим себе имя». И сотворим себе имя. Вот мы, наконец, дошли до сути. Потому что обычно образ башни притягивает к себе внимание. Внешняя картина, грандиозная, понимаете, неосуществимая стройка. Вот эта внешняя картина, она заграждает проход к сердцу строителей. А ведь суть-то происходящего не в башне, а в сердце человека. Дух Каина и дух Вавилона сошлись и срослись в одной точке. Я не хочу быть Адам. Я не хочу быть тем человеком, каким меня Господь сотворил. Давайте разбираться. Сотворим себе имя. Имя Адам Бог дал человеку в день его сотворения. Но об этом Писание говорит не сразу, а после истории о грехопадении, после истории о Каине, после истории о каинитянской цивилизации, когда вот завершены эти сказания, после этого только сказано, что это Бог дал имя человеку, человек, Адам. Когда мы узнали, как Адам согрешил, и узнали, что человек и даже целая цивилизация может отречься от Адама, нам становится легче понять мысль, что имя человеку, человек дал Бог. То есть, если Бог назвал человека, то человек не может познать самого себя. Он не владеет своей природой. Он не может, вот слава Богу, изменить свою природу. Человек не самодостаточен. Он есть образ Божий. Такой, что если не уподобляется Богу, то разрушается как образ. Как только человек мыслит себя в отношении к себе самому, мы это постоянно делаем, человек мыслит себя в отношении к себе самому, пытается познать себя, овладеть собой, изменить свою природу, объявляет себя высшей ценностью, говорит, что он кузнец собственного счастья, мастер социальных отношений, что этот человек творит историю. Как только человек начинает так мыслить, он перестает вполне соответствовать имени человек. Человек нерелигиозного мировоззрения, гуманист, поскольку он гуманист, не есть вполне человек, как его создал и назвал Господь. Имя «человек» есть имя человеческого рода, однако это еще имя собственное, первого из людей. Имя «человек» носит тот, кто от Адама, от первого человека, Богом сотворенного. Вот сохраняя сыновство, родословие, вот так, от Адама, то есть каждый верующий человек знает свое родословие. Какие-то звенья будут пропущены. Но я точно знаю, что мой отец Адам. Вот сохраняя свое сыновство от Адама, человек может стать сыном Божьим. Вот первым разорвал отношение сыновства Каин. У Каина нет толдота, нет его родословия от Адама. Так нет толдота у каменщиков Вавилона. Во втором стихе помните, 11 главы сказано, они пришли с востока. Кто они? От Сима они, от Хама они, или они от Иофета? Вот не знаем. Вот как потомки Каина не есть никакая нация. Это дух каинский есть в человечестве, и он возрождается в разных народах. Вот как потомки Каина не есть никакая нация, так и каменщики Вавилона не имеют отечества. Каинитяне и масоны – это интернационал. Два духовных движения, Каин и Вавилон, становятся идентичными. Конечный только в конечной точке своего пути, в отношении к человеку как образу Божьему. Бороться с образом Божьим в человеке можно двумя способами. Вот чтобы вытереть образ Божий в человеке, есть способы всего два. Как Каин, тогда это богоборчество, и как строитель Вавилона, который говорит, что в Бога верит, и даже на банкноте пишет. Богоборец и лжехристианин – это два зверя из Апокалипсиса. Богоборец – дух Каина, лжехристианин – строитель Вавилона. Два зверя у Апокалипсиса. Помните, один из моря, другой от земли. У этих зверей разница все. Время появления, среда, их породившее, количество голов, рогов, речи, задачи. Один из них подчинен другому, естественно. Земной подчинен морскому. Лжехристианин, он, естественно, подчиняется богоборцу. Общее то, что они звери. И человека принуждают принять, я цитирую сейчас Апокалипсис, образ зверя. Вот что значит трогать человеческую природу. Вот что значит попытаться изменить себя. С чем ты окажешься в конечной точке пути? Кем ты будешь? Образ зверя. Вот замысел вавилонских каменщиков «сотворим себе имя» означал желание изменить свою человеческую природу. Если не совлечь в себя образ Божий, то от него отвлечься. Вот знаете, не обременяться прошлым, историей, попробовать жить иначе. Вот в этом же была суть грехопадения человечества. Желание познавать стало совершенно независимым, автономным. Человек вкусил от древа познания хорошего и лукавого, и, познавая, человек не только забывает о добре и зле, но и перестает различать, что от Бога хорошо, что лукаво от дьявола. Сейчас мы вспомним с вами из книги «Бытия», из 3 главы, помните, загадочный стих, мы его толковали, но его надо сейчас вспомнить. «Человек был удален из рая, потому что он стал как один из Элохим». Человек стал как один из нас, говорит Бог Элохим. Элохим – это множественное число, имя Божьего. Так в чем человек стал как один из Элохим? Ответ мы с вами уже проговаривали. Бог знает все, а человек познает все. 22 стих 3 главы. «И сказал Элохим, вот Адам стал быть как один из нас в познавании хорошего и лукавого». Человек и после грехопадения чувствует в себе божественное начало. Потомки Сифа, в отличие от потомков Каина, названы сыны Божьи. Они до какого-то времени умели божественное начало в себе хранить и передавать. Они сохраняли в себе сыновство от Адама и образ Божий. Но если человек осознанно хочет быть как один из Элохим в познавании, а именно таков человек Вавилона, то что для него главное, Элохим или познавание? Еще раз. «И сказал Элохим, вот Адам начал быть как один из нас в познавании хорошего и лукавого». Человек может вот в этом греховном состоянии образ Божий в себе хранить. И вот представим себе, родился новый человек с новой волей. Человек осознанно хочет быть как один из Элохим в познавании. Это человек Вавилона. Для него что главное? Элохим – Бог или познавание? «Будете как боги, Элохим», – обещал змей в раю. Так вот этим вавилонского каменщика не прельстишь. Бог, боги – это все вне поля его зрения. Его зрение ограничено теперь стройкой. Бог ему не помеха, Бога он не ощущает. а вот его собственная человеческая природа его ограничивает. Это для него реально. Вот это ограничение и надо переступить. Прости, Адам, мы сотворим себе новое имя. Вспомним об именитых людях. Первым был Енох, сын Каина. Его именем Каин назвал первый город. Человеки именитые были допотопные геборимы. Все это были каинские опыты, переделки человека. Теперь и вавилонские строители шли другим путем, пришли в ту же точку. Грех Каина, грех допотопных, возродился. В Вавилоне произошел ренессанс каинского духа. Человека надо преодолеть, человека надо изменить. Цивилизация потомков Каина не могла существовать без сынов Божьих и начала вырождаться. Для каинитянской допотопной цивилизации контакт с сынами Божьими стал необходим. Для каинитян захват земли был способом выжить. Экспансия каинитян была вынужденная. А вот строитель Вавилона, он не ощущает в себе никакого недостатка. Он через себя готов переступить радостно. Есть на земле граница, чтобы он остановился? Нет. И помыслить. Такую границу негде. А с другой стороны, что людям делать вместе, когда они достигли такого универсального единомыслия? Они открыли кирпич-асфальт. Ноль единица. Они весь мир могут воссоздать, все заново сконструировать. Они вполне познали друг друга. Движение от центра созрело, границ ему нет. Глобализм – это естество вавилонской цивилизации. Вот на этой второй стадии научно-технической революции, когда открылась эта возможность свободно оперировать в двузначной системе 0-1, все стороны света стали равнозначными относительно центра, где стоит башня. Есть один центр, там стоит башня, и все. И отсюда можно двигаться во все стороны света. Символическое мышление убито. Знание, что такое Восток, с большой буквы Восток, имя Божье, что такое небо, утрачивается. Человек стал готов осуществить свою миссию на земле, распространиться по лицу земли, нести себя, как семя духа, на землю всю. Трудный 4 стих 11 главы, но мы сейчас его дочитаем. «И сказали, приидите, построим себе город и башню, и начало ее в небе, и сотворим себе имя, прежде чем рассеяться нам по лицу всей земли». В истории Вавилона, библейского и современного, есть знак, что человек достиг вот этой точки, достиг нового самосознания, что он действительно понимает себя как новую тварь. Является понятие, делюсь с вами, является понятие, которое обозначает, что вот дошли до точки. Является понятие общечеловеческого, общечеловеческие ценности. Вот раньше их не было, теперь они есть. Откуда они взялись? Ответ человека вавилонской цивилизации. Ответ такой. Человечество пришло к общечеловеческим ценностям в результате своего прогрессивного исторического развития. Именно как существо общественное, историческое, человек на определенной стадии развития достигает осознания общечеловеческих ценностей как общеобязательных и универсальных. Человек стал общечеловеком. Поскольку стадия, на которой человек стал общечеловеком, определяется свободой конструирования в двузначной системе кирпич-асфальт, ноль единица, постольку всякое общественное устройство получает теперь оценку, тоже по двузначной системе, что соответствует, что не соответствует универсальным ценностям. Демократическое, тоталитарное, открытое, закрытое, свободное, несвободное. Общечеловеческие ценности, они по условию своего возникновения таковы, что они общеобязательны и подлежат распространению по лицу всей земли теми, кто их открыл на определенной стадии прогрессивного исторического развития. Строители Вавилона готовы сеять самих себя по лицу всей земли. субъект общечеловеческих ценностей таков, что он никого на земле в покое не оставит. Еще бы немного, и из Вавилона того, из книги Бытия, еще бы немного, и из Вавилона вышел бы сеятель сеять. В извинении вавилонских строителей древности, тех из книги Бытия, скажем, что их готовность двинуться на все четыре стороны от центра и себя сеять выглядит не так нелепо, как у человека современной цивилизации. Тогда на Земле еще не было многообразия народов, культур, языков, религий, цивилизаций. Однако вот о силе внутреннего убеждения тех древних вавилонских строителей, что вот пора им скоро будет рассеяться по лицу всей земли, мы отлично можем судить по той энергии, с которой судит и себя распространяет Вавилон современный. Вот Вавилон современный, что мы можем ожидать от него? Широты, гибкости, терпимости, историчности в понимании, ничего подобного. Самой процедуры понимания других культур у современного Вавилона не больше, чем в контактно-релейной схеме. Контакт – единица, ноль, контакта нет. Вот. Надо их понять, надо их увидеть. Человеки Вавилона ничего понять не могут. Для них нет других культур. Для них есть только они сами, которых они готовы сеять по всей земле. Они искренне полагают, что действительно двузначная система, при помощи которой конструируется новый мир, есть одновременно и система оценки. И системой оценки они владеют. И при этом у них есть энтузиазм это все распространять по лицу всей Земли. Мы говорили о символическом мышлении. Помните, это еще на первых занятиях. Образном мышлении – это такая сфера сердечной, разумной деятельности, в которой вера осуществляется, как поклонение, как жертвоприношение, как таинство. Вера осуществляет себя через образ. Иссякает вера, иссякает и символическое мышление. И с другой стороны, со стороны вот этой специфической деятельности познавания, символическое мышление может разрушаться. Вот там, где энтузиазм души удовлетворяется соединением земного и небесного по типу и проекту Вавилонской башни, там нет места символу, иконе и художественному образу. И человек уже сам себя не может понимать как образ. Где нет означаемого, который превышает человеческое разумение, там нет и потребности в образе. Символическое мышление у строителей Вавилона атрофируется. Помните, как было после потопа? «И была вся земля, уста едины и глаз един». Прошло. О каком взаимопонимании может идти речь посреди Вавилона? Язык человеческий терял свое символическое измерение, терял свою образность. Язык человеческий погибал. После грехопадения, когда человек стал как один из элохим в познавании, он был удален из рая, чтобы возделывать землю. Вот что нужно было человеку делать после грехопадения. Возделывать землю, трудиться на земле, войти в новый контакт с землей. Это было благодетельно для человечества. Вавилонских строителей нужно вернуть на землю. Их нужно спасать от них самих. 5 стих. 11 главы. «И сошел Господь, чтобы увидеть». В первый раз это говорит Писание, что сошел Бог на землю. Второй раз это будет перед Содомом и Гоморой. Христианин понимает, что это значит. Сошел Бог на землю. Преклонил небеса и сошел. Воплотился в человечестве. И сошел Бог на землю. Если Господь сошел, чтобы увидеть, это значит, что Он на человечество посмотрел по своему предвечному человечеству. По-человечески посмотрел на человеков. Вот более милостивого взгляда нельзя представить и выразить на языке религиозной символики. Строители захотели стать новыми людьми. Господь посмотрел на них как человек. Если Бог посмотрел милостиво, значит, возможно было еще действие милости. Вот такой возможности перед потопом не было. А теперь она есть. Господь сошел, чтобы увидеть. А что увидеть? И сошел Господь, чтобы увидеть город и башню, которые построили сыны человеческие. В Писании упоминались дочери человеческие. Женщины из рода Каина были дочери человеческие. Вот, а те, кто в Вавилоне, они перестали быть сынами Божьими, они стали сыны человеческие. Это, конечно, трудно вместить сыны человеческие. Бенеха Адам захотели перестать быть сынами Адама, захотели себе новое имя. И Господь сошел посмотреть, ради чего они отреклись от себя, от Бога. И как далеко они продвинулись на этом пути. Господь по своему человечеству смотрит, на что способны сыны человеческие. Вот они на что способны. Город и башня. И, кстати, на какой стадии вавилонской стройки сошел Господь, когда город и башню построили? В каком смысле построили? Ну, ясно, они определились. Вектор их воли определен. Вот город, так они пойдут вширь. По горизонтали. Вот башня. Так они будут познавать начало. Это их вертикаль. Вот они сами, потомки Ноя, которые это построили, а себя потеряли, Бога забыли. Если не прервать стройку вавилонскую, то Господь, воплотившийся Сын Человеческий, не найдет в человечестве сынов Божьих. Направленное движение мировой истории, помните, человека к Богу, Бога к человеку, может пресечься. Это было бы концом истории. Вообще, Вавилон – это состояние человечества перед концом истории. Однако, этим близким потомкам Ноя еще можно помочь. Строителей первого Вавилона можно спасти. Примерно так, как Адама, когда его изгнали из рая. На землю их надо посадить. Ввести их в новый контакт с землей. То есть, спасение строителей Вавилона будет тоже чем-то похожим на изгнание из рая. Это тоже будет сопряжено с контактом с землей и серьезной потерей для всего человечества. Братья и сестры, не пропускайте наших занятий по книге Бытия.